Глава 8. Нашествие. Как англичане воевали с бурами. Свирепые цивилизаторы. Грабежи и пожары. Драма в Блесбукфонтейне. Убийство столетнего старца. Истребление женщин и детей. Мстители. Майору Колвиллу приходится, наконец, уплатить по счету. Отступление. Сорвиголова вернулся в лагерь генерала Ботта как раз вовремя. Генерал находился в неведении о движении неприятельских войск, а Сорвиголова, рискуя жизнью, раздобыл и привез ему необходимую информацию, точную, исчерпывающую, ясную. Благодаря отважному командиру молокососов генерал Ботт мог теперь избежать окружения, задуманного маршалом Робертсом. Тщетно войска англичан, драгуны, кавалерия и артиллерия старались обойти левый фланг бюргеров. Правда, англичане передвигались с молниеносной быстротой, но Ботта, без колебания оставив свои замечательно укрепленные позиции между Винбургом и железной дорогой, взял еще более быстрый темп. И огромные клещи, состоявшие из людей, лошадей и пушек, зажали пустоту. Катастрофа при Вольверскраале многому научила буров. Минуло время безумных лобовых атак англичан. Буры поняли это, и теперь вместо того, чтобы выжидать врага на сильно укрепленных позициях, они отступали. Но если бурам удавалось таким образом избегать неприятеля, то остановить его они, разумеется, не могли. Англичане всегда наступали в количестве 10 против 1. Они обходили республиканцев, теснили их, гнали на север. Это было неизбежно. Но и теперь еще бурам не раз удавалось вершить славные боевые дела. Вынужденные постепенно эвакуировать территорию Оранжевой Республики, буры, уходя, не оставляли врагу ни одного солдата, ни одного коня, ни одной повозки. Дорого обходились англичанам их успехи, которыми они были обязаны только своему численному превосходству. Не проходило и дня, чтобы неуловимый противник не нанес им жестокого удара, оскорбительного для самолюбия и чувствительного для финансов и людского состава английской армии. Буры угоняли обозы завоевателя, снимали его часовых, захватывали врасплох его разведывательные отряды, уничтожали его мелкие воинские соединения. Всего не перечесть. Партизаны геройски отстаивали каждый клочок своей земли, каждый холмик, каждое дерево, каждый дом, и при этом оставались невидимыми врагу, тогда как силы и маршрут англичан были прекрасно известны бурам. Им охотно сообщали об этом женщины и дети, единственные обитатели разграбленных неприятелем ферм. Партизанская война — это борьба с невидимым и вездесущим противником, деморализовала весь состав английской армии от генералиссимуса до последнего пехотинца. Первое время англичане пытались бороться с партизанами при помощи простых мероприятий. Было объявлено о наложении штрафа за укрывательство в доме партизан, за снабжение их продовольствием, за сообщение им сведений военного характера. Угроза штрафа не произвела никакого впечатления. Тогда непокорным стали грозить изгнанием. Понятно, что и эта угроза прозвучала впустую. Взбешенное сопротивлением буров, английское высшее командование не отступило перед мерами, жестокость которых опозорила великую нацию и вызвала возмущение всего цивилизованного мира. Лорд Робертс, взбешенный, как, впрочем, и все солдаты его армии, непрерывными потерями, которые им приходилось нести от бурских патриотов, возвел в непростительное преступление преданность бюргеров делу независимости своей родины. Зашумели и господа капиталисты. Империализм не терпит топтания на месте. А военным давно надоели эти бесславные стычки и бесполезные лишения. Отовсюду, из метрополии и доминионов, понеслись крики: «Пора кончать с бурами во что бы то ни стало, любыми средствами!» И, как всегда бывает в подобных случаях, солдат, развращаемый общественным мнением, тщеславием, эгоизмом и словолюбием, превращается в карателя. Это произошло и с лордом Робертсом. Старый Боб не побоялся обесчестить свое безупречное прошлое чудовищным приказом. Бессильный сломить героическое сопротивление буров, он стал превращать в пустыню те места, через которые лежал путь его армии. Английские солдаты методически грабили, уничтожали, сравнивали с землей не только хутора, фермы, селения, но даже и небольшие города. Началось зверское истребление буров. Женщины, дети и старики безжалостно изгонялись из своих жилищ. Лишенные крова, голодные и оборванные, они бродили по степи и гибли от истощения и усталости.